Глава вторая, в которой Иван во второй раз в своей жизни посещает дальнее зарубежье. «Не нужен нам берег турецкий» – песня. Тонкая серая полоска берега показалась на третьи сутки плавания. На самом деле Ваня рассчитывал дойти до Турции за полтора дня, но не свезло. Крепкий порывистый ветер все время дул прямо в лоб, или, лучше сказать, в нос корабля. Высокая надстройка работала парусом, тормозя все усилия двигателя. Франц даже распотрошил одну из корзин с углем из кормового бункера и всю последнюю ночь топил печку, нагревающую теплообменник. Двигатель пахал на всю катушку, но скорости это не прибавляло. Ермолаев опустил в воду лак, засек время и сообщил, что они делают не больше 7 км в час. «Вот так и крутись, как хочешь». Маляренко занял свое кресло в рубке и велел Игорю подойти к берегу на 2-3 километра, не ближе. Издалека Турция не впечатлила. Голые, безлесые горки, снова горки и опять скалы. Кое-где рос кустарник. На этом вся видимая в монокуляр растительность заканчивалась. Иван рассмотрел, как в обрывистые берега бьет прибой, вызвал боцмана и, вручив тому трубу, велел: «Бди! Глаз от берега не отрывай!» Виталик радостно оскалился и умотал на верхнюю палубу. «Ну-ну, звездочет ты наш, недоделанный!» Одного взгляда на берег Ивану хватило, чтобы понять. Даже если что-то и найдется, высадиться на берег в этом месте нет никакой надежды. К вечеру Виталик спустился с верхней палубы, тихий и с красными опухшими глазами. Он молча отдал Ермолаеву монокуляр и ушел в кубрик. Первый выстрел был мимо. Мечта шла на запад, вдоль лежащего на горизонте турецкого берега еще сутки. Наконец линия берега стала круто заворачивать к северу, и Иван приказал сбавить ход и двигаться прямиком к побережью. Маляренко щелкнул тумблером, включив эхолот, и покосился на часы. До сеанса связи с Севастополем оставалось полчаса. «Вышли к проливу, как понял?» «Понял вас, лив, как Эла». Голос Степанова был слышен очень хорошо, но треск, писк и вой в эфире стояли «будь здоров». «Все хорошо, всем привет, конец связи». «Ас понял, отбой». Вход в пролив отыскался совсем просто. На высоченной горе стоял маяк. Натуральный каменный маяк, немного потрепанный, но тем не менее вполне четко видимый. Иван пробежался вооруженным взглядом дальше по извилистому берегу и разглядел еще одну башню, точную копию первой. «Игорь, малым ходом! В тот залив!» «Батя!» Рулевой был бледен и взволнован. «Это точно не бухта какая-нибудь, а пролив?» «Да какая разница, а? Будет бухта, развернемся и дальше пойдем искать!» Маляренко матюгнулся. Они уже трижды забредали в такие заливы, которые издалека казались входом в пролив. За час неспешного хода мечта обогнула очередную, круто уходящую в море горку и вышла... «Ах ты ж твою и так перед так!» Маляренко не мог сдержать восторженный крик. Прямо перед ним был пролив. Нет, не так, это был пролив. «Идиот! Как можно было спутать те заливчики?» Широченная водная дорога со стенами из гор впечатляло. Тихо пискнул эхолот, и Ермолаев поспешно переложил руль, правя ближе к середине. На палубе толпился экипаж, громко и нецензурно ликуя. Маляренко посмотрел на часы. Ровно в 11:00 утра 8 июня 7 года мечта вошла в пролив Босфор. «Игорюха!» Маляренко сполз со своего кресла и оттеснил рулевого. «Координаты сними! Скоро полдень, пригодятся!» Ермолаев хлопнул себя по лбу и унесся за инструментами. Сам мост через Босфор не сохранился, но опоры, два гигантских бетонных клыка на противоположных берегах, стояли как памятники человечеству. Народ притих. За последний час, что лодка шла по извилистому проливу, поворачивая то вправо, то влево, крымчане увидели больше следов погибшей цивилизации, чем за все предыдущие годы. Чаще всего попадались малоопознаваемые руины, густо поросшие кустарником, но иногда встречались и вполне целые каменные дома. Особенно впечатлила громадная мечеть на Азиатском берегу. Все ее минареты были в целости и сохранности, а само здание, когда-то давно стоявшее высоко на склоне, теперь находилось почти у кромки воды. Мечта прошла в 200 метров от здания, эхолот временами попискивал, и капитан не решился подойти ближе. Иван припомнил общий курс истории архитектуры, который он прошел на первом курсе института, и начал внимательно рассматривать европейский берег. «Собор Святой Софии где-то здесь или здесь?» А и Софии не было. Из воды у остатков еще одного моста торчали какие-то каменные руины, но на храм они мало походили. Ахмед плакал и тыкал рукой на островок. «Что?» Турок изобразил ладонями свод и башни. «София?» Руки турка замельтешили. Вот тут был мост, а вон там базар. И точно. Край мощного основания моста вполне прочитывался. Мечта проходила в самое сердце Стамбула. Притих даже шумный и насквозь цинично пошлый боцман. Мертвый, многомиллионный, в прошлом мегаполис, морально прибил всех. Когда мечта стала проходить старый город, настроение у экипажа упало ниже палубы. По обеим берегам стояли тысячи совершенно целых на вид домов. Иван достал трубу и присмотрелся. Нет, все же при увеличении было видно, что здания сильно потрепаны временем и держатся на честном слове. Хватало и обычных руин, по-видимому, бывших когда-то современными многоэтажками. По спине пробежался табун мурашек, Маляренко поежился. Тишина, стоявшая над мертвым городом, угнетала. Ни плеск волн, ни тихая вибрация двигателя, ни пронзительные крики сотен чаек, круживших вокруг, ситуацию не спасали. Город молчал. Молчал и экипаж. Мужчины старательно отводили глаза, занимаясь делами на палубе. Франц угрюмо поглядывал на развалины, нырнул в машинное отделение и больше оттуда не показывался, а Настя закрылась в своей каюте. «Да, хорошо, что я не сюда залетел». Иван бросил короткий взгляд на берег и непроизвольно поковырялся в ухе. «Не оглох. Да, я б здесь с ума сошел. Точно». Пустынные улицы пугали больше, чем пустынные степи. Мечта пробежала мимо руин Стамбула на удивление быстро, всего за 1.5 часа. Когда впереди открылся простор мраморного моря, весь экипаж с нескрываемым облегчением выдохнул. Гигантское кладбище осталось позади. Ни у кого, даже у Ахмеда, не возникла мысль остановиться и высадиться на берег. Через 5 часов бодрого хода под парусами, когда Иван стал задумываться о том, что пора бы и на якорь становиться, на горизонте показалась земля. «Ничего не понял». Ермолаев озадаченно чесал в затылке. С их скоростью за половину светового дня пройти все море от пролива до пролива было нереально. Ваня сполз со своего кресла и подошел к рулевому. Карандашная линия, которая обозначала путь судна, по прикидкам навигатора, пока заканчивалась точно в центре этого небольшого моря, по которому они сейчас шли. Так Иван Маляренко заново открыл турецкий остров Мармара. Остров обошли с севера, стараясь держаться в пределах уверенной видимости ближе к берегу. Эхолот молчал, и Ваня приказал сбросить ход и осторожно подойти ближе к гористому острову. Захватив с собой монокуляр, он выбрался на верхнюю палубу и, пока еще не совсем стемнело, принялся рассматривать берег. К огромному удивлению Ивана, этот остров, в отличие от всего остального видимого им турецкого побережья, был густо облеплен деревьями. Все северные склоны гор представляли собой настоящий лес. Маляренко пригляделся. Лес был хвойный, но на сосны эти великаны не походили. Пройдя мимо заросших берегов 5 километров и прикинув, что море сегодня спокойное, Иван велел глушить двигатель и бросать якоря. Порыв ветра принес с берега запах леса, запах смолы и хвои. Маляренко потянул носом и совершенно неожиданно для себя решил: с утра на берег. На веслах сидел Ахмед, Позади на корме обнимался с автоматом невыспавшийся Ермолаев, а на носу лодки рядом с шефом сидел Виталий Николаевич. Пластмассовая лодочка, спущенная ранним утром с борта мечты, шустро преодолела сотню метров до берега и уж совсем было собралась пристать к относительно ровному месту, как с яхты раздался звуковой сигнал. Ваня оглянулся. На верхней палубе призывно махала руками Настя, а рядом с ней стоял опричник и что-то рассматривал в подзорную трубу дальше, по берегу. Пришлось спешно разворачиваться и возвращаться. Тревога оказалась ложной. Никакого нападения, о чем все дружно подумали, не было. Зато матрос углядел за ближайшим мыском край странного сооружения, торчавшего из воды. Вчера в сумерках Иван ничего странного не заметил, а сегодня с утра ему было не до этого. Очень хотелось размять ноги на твердой земле. На мечте подняли якорь и поставили парус. «Ни хрена ж себе!» Маляренко перестал свешиваться за борт и снова сел на пятую точку. Прямо под вновь спущенной на воду лодкой на глубине в 10-20 метров был город или поселок. Дома здорово заросли водорослями, но все равно отлично просматривались. Кое-где было видно даже черепицу. Не красную, а темно-бурую, почти черную. А сами дома стояли вдоль маленькой улицы. Дальше от берега в глубине очень смутно угадывался каменный пирс. Он был на очень большой глубине, и если бы вода здесь не была так чиста и прозрачна, то, скорее всего, они ничего бы не увидели. Самым интересным было другое. Затонувший портовый городок когда-то давно защищала старинная каменная крепость, стоявшая на склоне горы. Она тоже ушла под воду, но не совсем. Верхний край крепостной стены 4-метровой толщины торчал над водой примерно на метр, надежно, словно волнорез, защищая от волн участок моря примерно 100 на 100 метров. Самым классным было то, что возле круто уходящей в воду скалы волнореза не было. Маляренко присмотрелся. Стена, защищавшая крепость со стороны берега, была сильно ниже и уже, чем та, что смотрела на море. Весельная лодка обогнула стену и вошла в порт. Случайным образом получившаяся бухта выглядела так. Сходящиеся под прямым углом крутые берега и идущий от западного утеса волнорез, который не доходил до восточного берега метров 50. В глубине порта, в том месте, где стена примыкала к скале, на небольшом уступчике стояла еще одна маленькая крепостица. Или отдельный бастион той большой утонувшей крепости. Был он насквозь средневековым на вид. Низким, приземистым и сложенным из таких здоровенных каменных блоков, что Иван не поверил своим глазам. И вокруг деревья, деревья, деревья. «Тенек – это хорошо!» В наличии на таком небольшом изолированном острове опасных и крупных хищников Маляренко не верил. Максимум, чего нужно было опасаться, так это змей да скорпионов. Но проживший на природе последние 7 лет, Иван это делал уже автоматически. Южное солнышко поднялось над горизонтом и принялось жарить путешественников изо всех своих летних сил. Ахмед, обливаясь потом, догреб до мощеной камнем площадки, лежавшей прямо перед входом в крепость, и Маляренко выбрался на берег. После нескольких дней, проведенных на палубе, ноги неприятно подрагивали. «Ермолаев со мной! Виталик!» «Какой он, к черту, Виталик!» «Николаич, бери Ахмеда, возвращайтесь на мечту! Возьмите линь и промеряйте глубины на входе, а мы пока тут посмотрим!» Боцман кивнул, и лодка отчалила, а лейтенант передернул затвор и, наведя автомат на темный вход в крепость, осторожно пошел вперед. Как Иван и ожидал, ничего опасного им не встретилось. Крепость по существу была большущим одноэтажным домом со сводчатым каменным потолком и плоской крышей, на которую Иван и Игорь попали по крутой каменной винтовой лестнице, очень узкой и очень неудобной. На крыше ничего, кроме густого кустарника, не было. Маляренко продрался к краю здания, орудуя мачете, и взобрался на парапет. Вид отсюда открывался просто отличный. Ваня представил себе, какое это было прекрасное место для наблюдения, когда этот бастион возвышался над морем на высоте 50 метров и уважительно покачал головой. Средневековые турецкие фортификаторы дело свое знали туго. «Батя, иди сюда!» Голос Ермолаева из-за шумящих от ветра кустов был едва слышен. Маляренко смотрел, как орудует линем боцман, как настоящий в отдалении мечте загорает на верхней палубе Настя, развернулся и стал пробираться на голос лейтенанта. Игорь нашелся у точно такого же парапета, но с другой стороны бастиона. Длинный, почти 50-метровый каменный барак своими торцами упирался в скалы, начисто перекрыв собой вход в небольшое ущелье, уходившее вглубь острова. «Смотри, бать, здесь дорога каменная и канал!» Маляренко отодвинул лейтенанта и, перегнувшись через каменный выступ, оглядел окрестности. За домом была маленькая площадка, вся замощенная камнем. Кое-где сквозь камень росли кусты, а в одном месте громадное дерево, но в целом мощение держалось молодцом. С 5-метровой высоты отлично просматривалась узкая дорожка, уходившая вверх по ущелью. А вот о канале можно было только догадываться по шуму воды. Зарос он так, что его не было видно совсем. Маляренко не был силен в ботанике, но эти кусты он уже как-то видел. «Игорех, а это часом не орешник?» Внутри барака было холодно, темно и неуютно. В дальнем конце здания нашелся водосток канала. По нему бежал тоненький ручеек, чистый, холодный. Настолько холодный, что у Ивана заломило зубы. По пустому помещению гуляли сквозняки, отчего хотелось чихать. И Маляренко, скоренько оглядев барак изнутри, выбрался наружу. «А ничего так место. Вода есть, гавань тоже. Если глубина позволит корабль завести, так вообще хорошо». «Да», — Игорь шмыгнул носом, — «неплохое. Надо только двери навесить, да окна вставить, а то там...» Глубина позволила. Через час, следуя самым малым ходом, точно за весельной лодкой, мечта вошла на территорию затонувшей крепости и пришвартовалась кормой прямо к каменной площадке перед бараком. Вечно сонного Франца для порядка крепко вздрючили, а потом, вручив ему арбалет, поставили на часах возле выхода из барака со стороны ущелья. Боцман натянул на себя доспехи и, прихватив с собой Петра и Дмитрия, ушел вглубь острова на разведку. А Иван с помощью Ахмеда поставил внутри прохладного барака палатку и устроил себе послеобеденную сиесту. Разведчики оббежали весь остров за 3 часа. Каменная дорога, по их словам, через километр выходила в долину, каменистую и выжженную солнцем. Дальше дорог не было, но кое-какие направления от предыдущих жителей острова остались, так что передвигаться было несложно. В этой долине нашелся еще один поселочек, почти весь разрушенный, и колодец. Пустой. С водой там сложно. Боцман сидел у костра и пил 5-й стакан травяного чая. «Зелень только в горах и только на северных склонах. Южная сторона вся лысая». Маляренко кивнул. Он уже понял, что им в кои-то веки крупно повезло. Фактически они нашли, просто так, случайно, промежуточную базу. Голова у Вани заработала сама собой, прогнав навалившийся было сон. «Одна база здесь, в Мраморном море. Еще одну в районе Гибралтара, еще одну на западе поискать. Пригодятся». Мысли постепенно сворачивались к глобальным вещам. «Там поселить, тут поселить. Стоп!» Иван вспомнил, куда и зачем он идет, и помотал головой. «Война план покажет». Маляренко отложил все свои идеи о заморских колониях в самый дальний ящик в своей голове. Зевнул и очень быстро заснул.